Монастырь. Печерский монастырь прямо вот тут рядом располагался. Пройти до конца гребешка и спуститься вниз по раздолбанной лестнице. И ты на месте. В советское время тут склады какие-то находились. ПТУ и даже планетарий в одной из церквей. Но в прошлом году все это целенаправленно ликвидировали, а помещение вместе с куском земли передали городской епархии. Я посмотрел на часы. А вроде бы время утренней службы давно закончилось. А для вечерней еще рановато было. Значит, идем в домик настоятеля. Он и точно прилепился на высоком обрыве, прямиком над окошком моей кухни. Здание явно в прошлом веке выстроено, если не в позапрошлом, судя по толщине стен и характерному цвету раствора. Тогда его замешивали на яичных желтках для крепости. Так что при демонтаже проще было разбить кирпичи, нежели отделить что-то от этого вот яичного раствора. «Здрасте», — сказал я монаху, стоявшему на крыльце и курившему, как паровоз. «Мне бы к отцу Серафиму надо». «Ты кто?» — без обиняков упер мне палец в грудь. «Новак моя фамилия», — ответил я. «Я из вон того дома», — показал вниз. «Передали, что Серафим со мной поговорить хочет». «Отец Серафим, не забывай». Тут же поправил меня он, а потом затушил сигарету и добавил: «Сейчас доложу». Он вернулся очень быстро, кивнул мне, добавив: «Ботинки переобуй, тапочки справа и на второй этаж». Я сделал, что было велено, и поднялся по скрипучей деревянной лестнице наверх. Тут было одно помещение во всю площадь дома. У меня в мозгу всплыло слово «пентхаус». Серафим стоял возле встроенного в крышу окна и смотрел вниз на нашу Черняховскую улицу. «Здравствуй, сын мой!» — поприветствовал он меня. «Так это значит, ты этим домом теперь управляешь?» «Здравствуйте, отец Серафим!» Решил я придерживаться этикета, сообщенного монахом. «Есть такой грех. Выбрали меня председателем на прошлой неделе. Наш монастырь у вас две квартиры покупает. Знаешь об этом?» «Полчаса назад узнал», — честно признался я. «А какие именно квартиры-то, если не секрет?» «Какие тут могут быть секреты?» Серафим сел в кресло и пригласил меня занять место напротив. «Трешка на втором этаже и однушку на третьем. Жить там будут наш казначей Матвей и завхоз Сергей. С семьями, конечно. Хотелось бы, чтобы никаких проблем у них не возникало». «Познакомиться-то с ними можно?» — осторожно спросил я. «Чтобы они не как камни с горы на нас упали». «Можно», — махнул рукой Серафим. «Геннадий проводит, когда мы закончим. И еще одно дело. Телевидение у вас, насколько я знаю, плохо показывает, верно?» «Ну да». Я удивился, конечно, такому повороту, но вида не подал. Откос же высокий, экранировать сигнал от телевышки. «Вот и я про то же. Хорошо бы, чтобы телевизор нормально работал, а для этого что надо?» «Кабельное телевидение сделать?» — попробовал угадать я. «Это тоже можно», — поморщился он. «Но проще и быстрее подключиться к нашей монастырской антенне. Она на моем доме стоит. Сможешь это организовать?» «Какие проблемы, отец Серафим?» — быстро отвечал я. «Я же как-никак электронщик по основной специальности. Сделаем в лучшем виде. Только ведь кабель длинный получится, а потом его еще по квартирам разводить. На чердаке придется усилитель поставить». «Поставь, конечно», — усмехнулся он. «Затраты пополам, согласен?»